17. Элли. Если бы 2 недели назад кто-нибудь сказал мне, что скоро я окажусь за рулем автомобиля с трупом в багажнике, я не знаю, рассмеялась бы, сказала бы, что это бред. И все же так и было. Я неслась обратно в город с трясущимся, как осиновый лист, убийцей и его нечаянной жертвой в машине. Я посмотрела на Джоша. Он обмяк в пассажирском кресле и прислонился лбом к окну. «Ты в порядке?» Он повернул голову в мою сторону так медленно, будто поражаясь, что я вообще задаю этот вопрос. Ведь, очевидно, он был не в порядке. «Я отлично. Совершенно точно не переживаю экзистенциальный кризис. А ты?» «Разочарована». Он слегка выпрямился и нахмурился. «Что?» Я пожала плечами и снова сосредоточилась на дороге. Снаружи царила темнота, хоть глаз выколи, и моя сегодняшняя ночь складывалась так, что было бы большой удачей не наехать на оленя, выскочившего под колеса. Смерть Брэда была слишком прозаичной. «Прозаичной», — повторил Джош. «Ну да, я имею в виду, он же такой кусок дерьма. Ему полагался мучительный уход, желательно с финальным обливанием бензином и поджиганием». Услышав это удивительное замечание, Джош фыркнул. «Фламбе из Брэда». «Барбекю из Блума», — с усмешкой отозвалась я. Джош застонал. «Мы попадем в ад». «Хорошо. Может, хоть там мы сможем его добить как следует?» Я глянула на багажник через плечо. «На самом деле я подумываю притормозить на обочине и пару раз пырнуть его ножом. Может, полегчает?» «Ха-ха», — невесело отреагировал Джош. Я посмотрела на него с убийственной серьезностью. Его глаза пораженно распахнулись. «Господи боже, Элли!» Я подмигнула ему, обращая все в шутку. «Хотя была ли это шутка?» И снова уставилась на дорогу. Он завозился рядом со мной и полностью выпрямился. «Не могу поверить, что я убил человека». Я подняла палец. «Технически, я думаю, это может классифицироваться как причинение смерти по неосторожности». «О, отлично. Стало гораздо лучше». «И правильно. С чего бы?» Я снова ему подмигнула. «Меньше срок». «Как ты можешь быть такой спокойной?» «Потому что смерть для меня не в новинку», — ответила я. «Я встречаюсь с ней еженедельно. В основном я вижу, как от болезни или травм до срока умирают хорошие люди. Я была свидетелем стольких трагических и бессмысленных потерь. А сколько остается безутешных, обездоленных семей? Приятно иногда смотреть, как люди типа Брэда получают то, чего заслуживают. Сомневаюсь, что даже его родители будут плакать о нем». Джош в ответ промолчал. Я обернулась и увидела, как он вглядывается в проносящийся мимо зимний пейзаж, обдумывая мои слова. «Господи, этот мужчина был прекрасен. Его профиль в свете огоньков приборной панели представлял собой захватывающий дух зрелище. Я не переставала удивляться, почему ему вообще захотелось закрыть это лицо маской. Я видела много озлобленных комментариев про то, что все люди типа Джоша — накачанные страхолюдины. И именно поэтому они надевают маски. Но в случае Джоша это было неверно, и многие видео от других авторов, где они открывали свое лицо, доказывали, что люди в комментариях ошибаются. Тогда что же двигало маскирующимися? Анонимность? Возможность придумать себе альтер-эго и использовать его как вторую кожу, полностью перестав быть собой? Странно, но это как будто соответствовало характеру Джоша. Он был нежным доминантом, милым в общении и жестоким в постели. Ну, в хорошем смысле жестоким, властным, требовательным, беспощадным и... О, нет, кажется, я возбудилась в паре метров от свежего трупа. Я резко перевела взгляд на дорогу. Мои страхи окончательно укрепились. Я стала настолько бесчувственной, что даже тело мертвого насильника не производило на меня должного впечатления. Я украдкой кинула последний взгляд на пассажирское сиденье. Может, Джош просто был настолько красив, что законы морали упразднялись в его присутствии? А самое худшее в этой ситуации, что я не так уж плохо себя чувствую. В каком смысле? Я в ужасе от того, что убил человека, да, но на это не накладывается никакого чувства вины. Я больше охреневаю от того, что не охреневаю, если ты понимаешь, о чем я. Понимаю, сказала я, притормозив на перекрестке. Навигатор услужливо подсказал мне ехать направо, так что я включила поворотник и попыталась сформулировать более развернутый ответ. Думаю, на твоем месте так бы себя почувствовало большинство людей. Смерть сама по себе ужасает. Первый раз, когда на моих глазах умер человек, я выбежала в коридор и блеванула на пол. Я видела, как новенькие медсестры падали в обморок. Твоя реакция вполне нормальна. А по поводу того, что ты не чувствуешь вины? А с чего бы? Он повернулся и посмотрел на меня. Потому что я отнял чью-то жизнь. Я покачала головой. Это давление общества. Тебя учили, что убивать нехорошо, и так поступают только монстры, но это неправда. Люди убивают по самым разным причинам. Иногда это происходит под влиянием момента, и об этом жалеют всю оставшуюся жизнь. Иногда это совершается из отчаяния. Так женщина убивает своего абьюзера, потому что знает, что в противном случае сама кончит трупом. А бывают случайности, как сегодня. Если честно, для меня облегчение, что мы сделали это самостоятельно. В глубине души я паниковала при мысли, что эти люди могут вызвать полицию вместо того, чтобы позаботиться о Брэди сами. Я вытянула руку и погладила Джоша по колену. Просто продолжай напоминать себе, что это случайность. И одна ошибка не делает тебя плохим человеком. Особенно если в результате Земля освободилась от насильника и потенциального убийцы. С учетом богатства его семьи и его возрастающих аппетитов, он бы наверняка нацелился на кого-нибудь еще, если бы мы его не остановили. Кто знает, сколько жизней мы спасли, забрав его? Джош неуверенно заерзал, и его колено задвигалось под моей ладонью. Ты постоянно говоришь «мы», но это сделал я. Да, но я полноправная соучастница. Может, я и не наматывала изоленту ему на нос, но согласно моему плану, он все равно, так или иначе, умирал. Джош взял мою руку в свою, и наши пальцы переплелись. Спасибо, что все это говоришь, правда помогает. Не за что. Надеюсь, ты понимаешь, что я не просто заговариваю тебе зубы. Я искренне верю, что мы сделали мир лучше, устранив Брэда. Я понимаю, что самосуд и линчевание — это очень неоднозначная вещь, но иногда, как мне кажется, они необходимы. Особенно, когда в системе, которая должна перемалывать людей типа Брэда, остаются разные лазейки. «Не забывай про взятки», — прибавил Джош. «В случае Брэда была проигнорирована масса тревожных звоночков, включая подглядывание, жестокое отношение к животным и сексуальное преследование. И все это в подростковом возрасте. Я читал приговор судьи, который дал ему всего лишь условный срок после того, как он напился и въехал на машине в дом одноклассницы, которая ему отказала. Там были такие слова. Он блестящий молодой человек, и впереди у него большое будущее. Было бы ужасно разрушить его из-за подобного происшествия. Судья был партнером отца Брэда по гольфу. Я отняла у Джоша руку, потому что так сжала его пальцы, что чуть не сломала. Вот именно поэтому я не испытываю никаких сожалений о случившемся. Джош издал низкий, разъяренный звук. И это только вершина айсберга. Ты не представляешь, сколько всего сошло Брэду с рук. Я вперила взгляд в дорогу передо мной. Меня не перестает поражать, насколько долго это продолжалось. Один судья, допустим. Не то чтобы я это понимала, но во всех профессиях есть коррумпированные сволочи. Но долгие годы полной безнаказанности? Этого мне никто никогда не сможет рационально объяснить, даже если предоставит подробный, маркированный список всех нарушений и промахов. Может, все это вело к сегодняшней ночи? Предположил Джош. Может, мне суждено было его убить? Я сдвинула брови. В смысле, это судьба? Да. Может, мне от рождения суждено стать убийцей, и это бы случилось так или иначе. Какого черта? Как такая мысль вообще могла прийти Джошу в голову? Ему предназначено быть убийцей? Ему? Для меня это было непредставимо. Он был слишком хорошим, слишком добрым. И да, он вломился ко мне в дом и преследовал меня, но я сама попросила его совершить взлом с проникновением и ни разу не попросила прекратить слежку. И мне кажется, что если бы я это сделала, он бы послушался и никогда больше меня не побеспокоил. В общем виде, действия Брэда могли напоминать поступки Джоша. Но при ближайшем рассмотрении эти двое мужчин были бесконечно далеки друг от друга. Я не могла позволить Джошу сравнивать себя с таким человеческим отбросом. «Нет», — сказала я, — «я отвергаю идею, что это была твоя судьба. Она кажется слишком извращенной с учетом всей боли и страданий, которым подверглись жертвы Брэда. Получается, они пришли в этот мир только чтобы стать его добычей». Джош провел рукой по лицу и испустил тяжелый вздох. «В твоем изложении я выгляжу слишком зацикленным на себе». «Не зацикленным на себе, а просто сбитым с толку и запутавшимся в связи с травмирующим опытом. Я посмотрела на него и увидела тревогу на его лице. Брови сдвинулись, полные губы сжались в тонкую ниточку. Я должна была донести до него свою мысль, и что могло сработать лучше, чем обратить его собственную логику против него? Помнишь свой вопрос про то, обвинила бы я когда-нибудь подростка в убийстве его родителей? Давай применим его к твоей ситуации. Если бы это я случайно убила Брэда, тебе бы пришла в голову мысль, что я убийца по своей природе? Нет, сразу ответил Джош. Но это другое. Совершенно то же самое, возразила я. Нет, я по этому поводу беспокоился с самого детства. У меня похолодела кровь. Какие дети о таком думают? Что ты имеешь в виду? Ну нет, сказал он. Сейчас мы не будем этого делать. Если существует худший момент, чтобы рассказывать трагическую предысторию Джоша, так это после того, как я убил человека. Так нечестно? Про себя я тебе все выложила. Он страдальчески вздохнул. Элли, моя предыстория — это что-то из людских кошмаров. Я быстро глянула на него, начиная нервничать. Ты убивал раньше? Он покачал головой. Нет. Ты кого-то калечил? Только на занятиях по боевым искусствам, да и то случайно и не особо серьезно. Ты преступник? Я хакер, так что технически да. Я нарушил бесконечное количество законов. Но самым ужасным поступком в моей жизни было пробраться к тебе в дом и начать следить за тобой. Я приподняла бровь и выразительно посмотрела через плечо в сторону багажника. Правда? Это было самое ужасное? Он в ответ только усмехнулся. Я сказал то, что сказал. Разве не ты сейчас уверяла меня, что мы сделали миру одолжение, избавив его от Брэда? Я улыбнулась. Да, именно так я и говорила. И было приятно наблюдать, что к Джошу постепенно возвращается его веселая язвительность. Тогда это все, что мне нужно знать. Чутье подсказывает мне, что ты неплохой человек. Все остальное, что ты должен мне сообщить, подождет. Не торопись, расскажешь, как будешь готов. Он потянулся ко мне через центральную панель и поцеловал в щеку. Ты лучшая девушка, которую можно желать. Мои брови взмыли вверх с такой скоростью, будто решили соскочить со лба. Что это сейчас было? «Слишком рано?» — удивился он. «Я, конечно, понимаю, что мы еще официально это не обсуждали, но у нас общий ребенок, а еще мне кажется, что утилизация трупа — это скорее досуг для настоящей пары, а не просто случайных знакомых». Я сделала лицо кирпичом. «Хочешь сказать, пары, совершившие вместе убийство, всегда остаются вместе?» Он фыркнул. «Слишком формально. Я бы предпочел, пары отморозков всегда остаются вместе». Я закашлялась от смеха. «Да уж, нам место в аду, обоим». «Куда мы едем, кстати?» — спросил он. «Мне показалось, ты хотела мне об этом рассказать перед тем, как я попросил тебя остановиться, чтобы еще раз блевануть желчью». Вся моя веселость испарилась. Последние полчаса я набиралась смелости для этого разговора, но по-прежнему не решила, как лучше сообщить о своем запасном плане. «Насколько подробно ты изучил мою семью?» Я остановился на родителях. Рыть дальше показалось уже неприлично. Я смерила его взглядом. «Правда? Вот где ты провел черту». Он пожал своим большим плечом. «А что? Где-то ведь она должна проходить. Ты бы предпочла, чтобы я рыл глубже?» «Откровенно говоря, да, потому что это бы избавило меня от необходимости рассказывать неудобную правду о своей семье». Я отвернулась от него и посмотрела на дорогу. Мы въезжали в пригород, а я была не в силах запретить себе смотреть на него, когда мне хотелось, то есть примерно каждые 1-2 секунды. Он был слишком хороший, это отвлекало. Его рука опустилась на мое бедро. Мне, видимо, не стоило и помышлять о спасении, потому что даже от такого невинного, трогательного жеста я вся выгнулась в своем кресле, если бы оно оказалось чуточку выше. «Элли, никакой факт о твоей семье не заставит меня отвернуться от тебя». «Ладно. Мой дядя Нико — бандит». Джош повернулся к двери. «Останови машину, мы расстаемся». Он задергал ручку, как будто пытался открыть дверь. «Выпусти меня!» Я ударила его в плечо. «Прекрати! Я серьезно!» Он снова развернулся ко мне. «Я думал, у тебя больше нет родственников. В твоих соцсетях про них нет никаких упоминаний. И в интернете я информации тоже не нашел». «Как так получилось, что подобные признания перестали вгонять меня в краску?» Это потому, что я игнорирую их существование. Нико — младший брат моей мамы. Он связался с плохой компанией еще подростком, и семья, по большому счету, отреклась от него. Мой дед бежал с Сицилии из-за орудовавших там банд. И после всего пережитого сын, вступивший в ряды бандитов, был предан анафеме. Последний раз я видела дядю Нико на похоронах мамы и думала, что больше никогда с ним не пересекусь. Но несколько месяцев назад он связался со мной и уговорил устроить моего младшего кузена Грега на работу уборщика в больницу. Внезапно. Я покачала головой. Не так уж. Скажем так, есть один ассистент коронера, фамилия которого заканчивается на гласную. И я почти уверена, что реальная причина, по которой Грег устроился на эту работу, это тот факт, что к некоторым трупам нужно особое отношение. Я только изредка вижу Грега на работе, и мы пришли к негласному соглашению делать вид, что мы не знакомы. В общем, это не так уж и сложно, потому что я видела его всего один раз на маминых похоронах. И нет, у меня нет желания знакомиться поближе. Он пошел по стопам отца, как и остальные мои кузены, и я слишком дорожу своей работой, чтобы рисковать ею из-за каких-то мутных бандитских схем, в которые он впутан. И почему мы впутываем их сейчас? Я вздохнула. Потому что перед смертью папа сказал мне, что если я когда-нибудь попаду в действительно серьезные неприятности, я должна пойти к дяде. Может быть, Ника и хладнокровный ублюдок, но семья по-прежнему важна для него, и, насколько я знаю, он никогда не оставлял попыток помириться с мамой и бабушкой с дедушкой вплоть до их смерти. «После твоего рассказа мне почти что жалко этого парня», — признался Джош. «О, не стоит к нему проникаться, он нехороший человек. Наверное, не такой плохой, как Брэд, но близко. К сожалению, в данный момент он кажется мне необходимым злом. Судя по рассказам папы, Нико не очень высоко стоит в бандитской иерархии, но, исходя из его специализации, лучше варианта выпутаться из этой ситуации и остаться непойманными у нас нет». «И что он делает?» — спросил Джош. Я скривилась. «Он чистильщик». «Отмывает деньги?» Я покачала головой. «Скорее прибирается на местах преступлений». «О!» «Ага». «И ты уверена, что хочешь именно так решить нашу маленькую проблему с багажником?» Я внимательно на него посмотрела. «Ну давай подумаем. Как ты смотришь на то, чтобы самостоятельно срезать подушечки пальцев Брэда, выдрать у него все зубы, порубить его на кусочки, поджечь их, а потом бросить все это в реку или озеро?» Джош побелел. «Мне кажется, меня снова стошнит». Я кивнула. «Аналогично. Смерть, ладно, видали?» «Ну, расчлененка не уверена. А поскольку мы любители, у нас сильно увеличивается риск попасться где-нибудь на полпути. Я бы предпочла предоставить это дело профессионалам». «Ну, тогда я за», — сказал Джош. «Но они выставят цену», — предупредила я его. Он положил руку мне на плечо, и желание потереться об нее щекой оказалось слишком сильным, чтобы ему противиться. Он погладил мне шею большим пальцем. «И ты знаешь, какова будет цена? Мы говорим о деньгах или, скорее, об услугах?» «Вероятнее, об услугах. То, что я член семьи, не спасает меня от возможного шантажа или применения силы. Возможно, меня опять вынудят убедить руководство взять на работу очередного бандита или что-то в этом духе». Я виновато посмотрела на него. «Я даже не представляю, о чем они могут попросить тебя с твоими-то хакерскими талантами». Он сжал мне плечо. «Если это поможет нам избежать тюрьмы и попадания в СМИ, то я сделаю все, что они попросят». Я свернула налево и нахмурилась. Его беспокоили СМИ? Мысль о том, что мы появимся в новостях, даже не приходила мне в голову. Я слишком боялась быть пойманной с мертвым парнем в багажнике, чтобы думать о том, что будет дальше. Но, может, и стоило. Не надо забывать, что Брэдли был из состоятельной семьи. Богатенькие белые мальчики всегда привлекают внимание СМИ. Это заставило меня еще больше утвердиться во мнении, что пойти к Нико было правильным решением, каким бы последствиям оно ни привело. «Ты так мне и не ответила», — сказал Джош, отрывая меня от мрачных мыслей. «По поводу...» «Ты моя девушка или нет?» Пульс забарабанил в ушах, и встревоженный желудок подступил куда-то к горлу. «Ты предлагаешь стать твоей девушкой?» — спросила я, из-под лобья глянув на него. Он сверкнул своей волчьей улыбкой. «И знаете что? Я совершенно забыла про тело в багажнике. Черт, как будто созерцание этих ямочек как-то влияло на химические процессы в моем мозгу. И все формирующиеся в нем мысли теперь крутились исключительно вокруг этого мужчины. Реакция моего тела на его и так была достаточно острой. Но когда к нему прибавилось еще и лицо, я была обречена. Обречена, говорю я вам. Если во мне еще и оставались какие-то крупицы инстинкта самосохранения, то теперь они вылетели в окошко. Я хотела этого. Хотела его. И плевать на последствия. И да, все происходило стремительнее, чем казалось нормальным. Но с ним мне не нужно было долгих месяцев, чтобы решиться. Последних нескольких недель вполне хватило, чтобы определиться с ответом. Он оживил меня. Он вытащил меня из серого мира, в котором я обитала, и научил снова видеть яркие цвета. В океане мужчин, которые едва прикладывали хоть какие-то усилия, он готов был лезть из кожи вон, и не только. Он был воплощением идеи «охота пуще неволи», потому что он сделал для меня то, что никто никогда не делал. Не только понял, но и закрыл мои потребности, как физические, так и эмоциональные. Он не давал мне расслабиться, потому что я никогда не знала, что он сделает дальше. И параллельно он заставлял меня краснеть и хохотать, часто в одно и то же время. Конечно, я хотела быть его девушкой. Черт, да будь моя воля, я бы каждую секунду вне работы проводила в его компании. Я надеялась, он понимал, во что ввязывался, ведь если его одержимость возникла относительно недавно, то моя зрела месяцами. И если мне представлялась возможность вцепиться в него своими когтями, отпускать его, я уже не собиралась. Он подался вперед, вторгаясь в мое пространство настолько резко, что у меня перехватило дыхание и заискрили нервы. «Элли, ты хочешь быть моей девушкой? Бонусом к должности идут оргазмы, снеки. И, может быть, легкий сталкинг». Я улыбнулась во весь рот. «Да!» Он кинулся ко мне и поцеловал в щеку, и я не помнила, когда последний раз была так счастлива. Даже невзирая на мертвое тело в 2 метрах от меня. Даже невзирая на то, что мне предстояло обратиться за помощью к последнему человеку, которого я хотела о чем-то просить. Джош отвлек меня от всего этого ужасного бардака и вместо этого сделал мне хорошо. Может быть, наши отношения начались не с той ноты, и, может, нам еще многое предстояло выяснить друг от друга, помимо взаимной склонности к сталкингу, но решение стать девушкой Джоша показалось мне самым простым за долгое время. И что бы ни случилось, какие бы секреты до сих пор не хранил Джош, я сомневалась, что когда-нибудь об этом пожалею.